Черные карты. Том 2. Глава 1. Шуты. Одна секунда. Одно мгновение. Перед глазами проносится весь мой путь. Странно. Ведь моей жизни ничего не угрожает. Беспризорник с улицы. Самая роскошная женщина умирающей земли. Турнир. Тренировки. Зарождающиеся чувства. Новые сражения. Новые испытания. Новая кровь. Состязания синих. Решение сестер. Дни и ночи в дороге. Ее улыбка. Ее прикосновение. Наша близость, мои слова, никто не посмеет обидеть ее, пока я рядом, Асити, кричу на все легкие, вновь разум покидает тело, вновь в голове только защищай, защищай, защищай, я немедля призвал Мэри, применив способность кровавой опеки, ха, первый магический диск был заблокирован моим защитником, еще один столкнулся с маленькими щитами и, поменяв вектор, полетел в дерево, сама Мэри выдержала натиск, лишившись пальцев на руках, два диска отражены, другие два, показался Альберт, удар ноги, диск распался пылью, разворот, ладонью он остановил последний, крутящееся должно было отсечь ему ладонь, но, повертевшись еще немного, застыло, ни один снаряд не достиг любимой, пыльца витала в воздухе, диски распались, как-то слабо, спокойно поправила челку Верда, стареешь, смотрела она в чащу леса, ох-хо-хо. Послышался мужской голос, я же не знаю, в какой ты сейчас форме, вышел на поляну размалеванный мужчина, короткие светлые волосы с седой прядью, яркие глаза, один зеленого цвета, другой белый, широкая улыбка, два зуба золотые, макияж напоминал грим мимо, черные линии по щекам, ну, приподнял он руки, мое, ублюдок, рассвирепел я, даже не заметил, что обстановка совсем не враждебная. Что Асити, что незнакомец полностью расслаблены. Как ты посмел, шагнул я вперед, сжимая рапиру. Убью. Свят Мария, карикатурно испугался ненормальный. Он был искренне удивлен, прижал руки к груди, как дама в беде. Рожу скорчил, мол, чего он кричит на меня, вау, легче. Навалилась на меня Асити, приобняв сзади. Успокойся, Коста, погладила она меня по груди и плечам. Эн, ничего не понимаю. Смотри, что ты наделал. Разозлилась любимая на незнакомца. Мой ученик оскорблен твоим поведением. А я говорила, медленно вышла из-за дерева еще одна незнакомка. Девушка, будто не от мира сего. Альбинос, не проявляет никаких эмоций. Длинные белые локоны ложатся на плечи. Пронзительно голубые глаза. Она как кукла. Или это грим, или что-то не так с кожей. Меловая, ну или аристократическая бледность. Как бы сказали господа из высшего света, ваша игра без предупреждения может быть воспринята неправильно, откусила она от печенюшки. Виви, согнулся мужчина к белокурой, я же, его губы задрожали, как будто он сейчас заплачет. Ну-ну, учитель, погладила она ему макушку, вам нужно извиниться. МММ, шмыгнул носом разноцветноглазый, ничего не понимаю, теперь я произнес это вслух. КХМ, выпрямился шут, а глаза выдавали в нем шута. Печали как не бывало, быстрое переключение искривляющегося дурака на утонченного мужчину. Прошу простить, окинул он меня оценивающим взглядом, видимо алый принц, и отвесил поклон. Мы с Асити давно заключили пари, я покосился на госпожу, она отбросила с лица прядь волос. Каждый раз, когда мы с Вики встречаемся, ущипнула она мою щеку. Странно, но я расслабился окончательно, и один не знает о присутствии другого. Верда окинула опушку взглядом. «Хотя я почувствовала твое приближение за милю». «Хе», – пожала Вики плечами. «Мы нападаем друг на друга», – отстранилась от меня Асити. «Кто не сможет сдержать атаку?» «Значит, тот больше не достоин карт», – улыбнулись картежники друг другу. Между ними явно прочитывалась дружба. Они были знакомы, знакомы очень долго. «Еще раз приношу извинения, новый поклон». «Ну и», – выдохнул. «Ну и игра у вас, учитель», – потер я шею, отзывая Мэри. «Тоже прошу прощения, опираюсь рапиру, за резкие слова, киваю, вот бы все конфликты так решались, да, ха-ха-ха», от души рассмеялся шут, шагнул вперед, протянул руку Асити, «рад тебя видеть, Аси», взаимно, Авики, крепкое рукопожатие, затем вновь все внимание перенесли на меня, Авики Торн Парсия, тянет и мне руку друг Ливерда, Кван, Коста, я уже собирался ее пожать, но заметил иглу в рукаве Парси, дернул бровью, углядел, хе-хе-хе, щелкнул шут пальцами, а он хорош, ха-ха-ха, дай ему поблажку, Коста, вздохнул Асити, порой его шутки выходят из-под контроля, ао, ты же не видела, будто ничего не произошло, продолжал балагур, Виви, милая, Подозвал он девушку. «Моя ученица, Виви, просто Виви, здравствуйте, реверанс с печеньем в зубах. Правда, она милашка?» Зайдя за спину альбиноски, мужчина, оттопырив пальцы, бестактно приподнял уголки ее губ. Улыбка Виви казалась самой неестественной вещью, которую только можно было представить. Но девушка не пыталась вырваться из этой нелепости. Ей было все равно. Глаза красивые и холоднее, чем у Нейта. Решил поучаствовать в наборе новой крови. Альберт протянул госпоже сигарету. Спичка, прикур, выдох дыма. Все мы там будем, Аси. Воодушевился Авики. Хе-хе. Ну, еще затяжка. Догадайся, что я спрошу. Ох, чертовка. Поежился Шут, словно у него пошел мороз по коже. Само собой, нет, я и пальцем ее не тронул. Пха, Авики, свела брови Верда. Ладно, ладно, шутки отброшены. Пошепчемся, кивнул он в сторону. Коста, улыбнулась мне госпожа. Пока развлеки мисс Виви, мы быстро. Они отошли к дереву, на котором осталась отметина от диска. Понял, вяло ответил я, снова выдохнул. Когда учителя отошли за пределы слышимости, я покосился на белокурую. КХМ. Она, игнорируя меня, рылась в маленьком мешочке. Странное знакомство. Разве? Достала девушка еще печенье. Хочешь? Нет. Кривая ухмылка. Благодарю. Верно. Откусила она. Мне больше достанется. И захрустела, будто маленький зверек. Я еще разок выдохнул, проведя рукой по волосам. Это и есть шуты принцессы. Первое впечатление соответствующее. Они странные, странные по всем меркам. Их вид, речь, манеры. Если раньше я думал, что знать и черни из разных миров, то теперь такое разделение провел и по кланам. Видимо, ученые духа и персиковые лисицы самые настоящие аристократы. А вот остальные цвета. Так, нахожу трость и опираюсь. Я понимаю, что мы приближаемся к вашей территории, но не думал, что нас встретит. Хрум-хрум-хрум. Учителю захотелось посмотреть на тебя, а я устала сидеть в комнате. Посмотреть, шаг ближе. Угу, облизнула она пальцы. Алый принц, это ведь ты? Слухи расходятся так быстро, стало как-то не по себе. Это из-за госпожи Асити. Повесила девушка мешочек на пояс. И да, на ней было легкое платье с походным поясом. Действия, слова и поступки твоей наставницы каждый раз будоражат цветочки. Под цветочками, видимо, имели в виду цвета кланов. И та, кто огласила, мне не нужен ученик, спародировала белокурая голос Асити. А когда нет эмоций, можно ли назвать это пародией? Все же его берет, кивок, такое привлекает внимание. Понятно, гамблеры все еще разговаривали, Парсия постоянно смеялся и косился на меня. А мисс Виви, просто Виви, сцепила она руки в замок у подола. Виви, ты ученица господина Авики, хотел я окончательно устранить недопонимание. Да, и все, черт, почему ее лицо не выражает ничего? Тебе нужны подробности? Сама продолжила девушка. Нет, я не лезу, просто интересно. Впервые Виви на долю секунды потупила взгляд. Он спас меня, вытащил из плохого места, разрешил остаться. Девушка кивнула. Он чокнутый психопат, лестный отзыв. Но он хороший человек, один из лучших. А вот это действительно заставило меня дышать спокойно. Хотя бы так, но теперь, глядя на то, как наши учителя беседовали, дьявол. Авики жал госпоже руку, улыбался, кивал. Она улыбалась ему в ответ. Они ведь просто друзья. Да, успокойся, кретин. Ты что, намерен ревновать Асити к каждому встречному? Надо доверять. Просто, очевидно, учитель пережила немало приключений до меня, 10 лет одиночества. Но ведь у нее были. Встряхиваю волосами. Ты в порядке, дернулся я. Виви заглянула в мое лицо почти впритык. Все хорошо, отшатнулся. Мы оставили вас всего на минуту. Наконец они вернулись. Асити лукаво ухмылялась. Ох, Виви, ты разбиваешь отцовское сердце. Театрально прижала Вики костяшки ко лбу. Вы мне не отец, а и краткое. Теперь согнулся он, схватившись за грудь. Как больно. Хе-хе-хе. Коста, подошла ко мне Верда. Эти двое хотят сопроводить нас до Погорелого. Ты не против? Я. Даже удивительно. Как ты? Черт. Как вы решите, госпожа, соблюдай правила приличия. Асити поправила мою накидку. Кивнула. А Вики особо внимательно присматривался к этой картине. Пассионс. Потеребил Шут свой подбородок. Что это за слово? Ладно, дорога ждет. Топать еще далеко. Поболтаем в пути. Ты же сказал, вы ехали на карете? Расстроилась Асити. Учителю показалось забавным отпустить лошадок, чтобы они погуляли, сказала Виви. Обратно они не вернулись. Свобода для всех и каждого. Ха-ха-ха. Направилась парочка вперед. Да и откуда мне было знать, что они натренированы сами возвращаться домой? Пробубнил он под нос. Все будет в порядке. Легонько прикоснулся я к руке Асити. Да, это даже хорошо, что Авики решил явиться лично. Быстро погладила она мои пальцы. У одного из лидеров шутов можно многому научиться. Эль-лидера, широко раскрыл я глаза. А, я же не сказала. Несколько шагов вперед. Авики Торн Парсия, наследник зеленого цвета, король шутов. Вот тебе и многие знакомства, как говорила любимая, упустив маленькую деталь, что ее знакомые не только простые люди да картежники, но и, святая Мария, правители, сильные мира сего. Король шутов со своей ученицей пришли посмотреть на меня лично. Нельзя упускать шанс. Глава 2. Укрепление тела. Должен отметить, тишина была нарушена моментально, стоило нам выйти на протоптанную тропинку. Коста, дорогуша, ты среагировал моментально. Довольно кивал Авики. Просто пуф. Изобразил он руками взрыв. И вот твой дух уже отразил снаряд. Да и еще весьма хорошо это сделал. Защитник, да, привыкал я к тому, как громко говорил Парсия. Голос у него был поставлен. Мэри, хороший страж. У-у-у, покрутил пальцы Мавики. Покажи, остановился я, снова и снова косясь на Асити. Она легонько шевельнула рукой. Ему можно доверять. Собственно, я призвал Мэри, показал ее полностью. Прокаженная, поняв, зачем ее позвали, поклонилась. Бубенцы дьявола. Прокаженная защитник. Шут быстро обошел вокруг нее, разглядывая. Ты ведь в курсе, какая это редкость? Да, отзываю духа, но теперь, когда силы вернулись, поставил Мэри в незримую защиту. Опасность этих карт я вкусил в полной мере. Этих карт, хлопнул он в ладоши. У тебя есть еще красненькие, а ты думаешь, прозвище Алый Принц мой ученик получил за краснохватку? Подключилась Асити. Не еет. Она гордилась. Коста хочет собрать пятизначный марьяж из прокаженных. Чокнутый сукин сын. Ха-ха-ха. Хлопнули меня по спине. Мне нравится. Покажи других. Пока мы огибали обмелевший пруд, я сам рассказал о последних событиях и о том, что недавний марьяж пока усыпил мясника Идиги. Даже так, теперь по-настоящему впечатлился Авики. Мой интерес растет с каждым словом. Затем Шут что-то вспомнил. Кстати, о синих. На ходу развернулся он к Верда, продолжая идти. Вперед смотрите, учитель, вяло посоветовала Виви, но тот проигнорировал. Как поживает малыш Нойд? Малыш, эх, как всегда, он не обращает на меня внимания, пожала плечами госпожа. В общем, не изменился ни на гран. Хе, рад, что у него все в порядке, потеребил Шут подбородок. Учитель, смотрите, снова сказала Виви. А, споткнулся Авики и упал. Вперед, перешагнула через него беловолосая. А помощь старику, восклицательные и вопросительные знаки, эй, единственным, кто остановился, был я. Протянул руку. О, благодарю. Я видел, что, несмотря на мою помощь, незримый страж шута подталкивал хозяина в спину. И не рукой или двумя конечностями, лапами. То были лапы жука в количестве 6 штук. Что же там за существо, Виви, милая? Ну, погоди. Нагнала Вики спутницу. Парочка ушла вперед. Я же поравнялся с Асити. Он. Странный, да, опередила мои слова учитель. Запомни. Все, у кого глаза зеленого цвета, будь с ними осторожней. Они все такие, мяли наши сапоги траву. Бывают намного хуже, шмыгнула носом Верда. Говорят, когда Бранна принимает творческий дар Гамблера, у них срывает голову. Безумие во плоти. Она вздохнула. Считай, ментальная болезнь. Шепот Бранны. Асити явно вспомнилось что-то не очень приятное. Зеленые самый обособленный клан. Их редко приглашают на балы или праздники. Хотя сестра Авики, Пятипарсия, пытается это исправить. Но, Авики сделал фокус с оторванным пальцем для Виви. Зачем, кто знает, наверное, попытался развеселить. Мне не 5 лет, учитель, даже не взглянула белокурая. К тому же у вас получается плохо. И повторила фокус. Ох, ученик превзошел. Двое ненормальных шли, отрывая пальцы. Я отрицательно помотал головой. Зато с ними не бывает скучно, рассмеялась Верда. Эти ребята умеют веселиться на полную. Молчи, молчи, молчи. А, ну вот зачем, а вы Савики, замялся я. Вы хорошие друзья, да, доля секунды. Само собой, Асити прочитала меня полностью. Ау-у-у, наклонилась она ближе. Ты что, ревнуешь? Нет, КХМ, когда же мальчишка во мне умрет окончательно? Теперь ты понимаешь, каково мне было в даме и когда ты флиртовал с Бертой, Тихо засмеялась женщина, покосилась в спины шутам, быстрый поцелуй в щеку. «Меня не привлекают старики, Коста», снова зашагала она ровно. «Старики», еще разок вгляделся я в Вовика. Он был молод, да, намного старше меня, но, мужчина в самом расцвете. Я познакомилась с Парсией еще ребенком, отвела Осити ветку с пути. Он выглядел точно так же, как сейчас, бессмертие. Но тогда сколько Авике лет, и, чтобы мы больше не возвращались к этому разговору, хмыкнула Верда. У меня нет любовников, Коста, есть только ты. И пока наша связь приносит нам обоим, она запнулась, подбирая слова, счастье, кивнула картежница, я буду верна до конца. Верда подмигнула. Надеюсь, это тебя успокоит. Да я не, глубоко вздохнул я. И мне, КХМ, мне никто не нужен. Мы остановились. «Я только твой ученик», — Верда прикусила губу. «Завалить бы тебя на лопатки прямо в этом лесу», — слетел с ее губ прерывистый шепот. «Кажется, мы всего 10 минут путешествуем вместе с шутами, а госпожа уже пожалела об этом. Могу понять, Мигнонс, чего вы там встали?» — окликнул нас Парсия. «Твое какое дело?» — засмеялась Осити. «Почти никакое. Ха-ха-ха!» — вспорхнули птицы от громкого гогота. «Когда наш отряд вышел на дорогу, я все же не удержался. Господин Навики, он повернул голову ко мне, внимательно слушая, что за слова порой вы произносите. Ах, это, один из потерянных, мертвых языков. Шут начертил в воздухе круг. По легендам, помимо мертвой земли было огромное количество других королевств, и у каждого свой язык. Впервые слышу, все сгинули, испарились. Он поводил руками, стирая несуществующую окружность. В старых библиотеках еще можно найти книги, и язык францев меня заинтересовал больше всего. Шут фыркнул, но довольно про историю, прищурился он на солнце. Осити сказала, что у тебя есть способности к технике Эмради. Я хочу научиться, да, Гестиаудациеукс, довольно кивнул он. Милые создания, сколько нам до первой остановки? Спросила Вики у девушек. Еще сутки до постоялого двора, затем двое до погорелого, помнила Верда маршрут. Тогда, раз Алый принц не может тренировать духов, «Может, выучим азы?» Он ткнул пальцем на ученицу. «И тебе, Виви, не помешает. Хочу спать», — бросила альбиноска. Помимо сладкого, Виви очень часто пила воду. Даже сейчас отпила из фляги, которую протянул ее дух. Хе. По крайней мере, рука была человеческая. Костяная, в кожаной перчатке без пальцев. «Коста, взгляд на меня, можно?» А вот я пылал решимостью. «Осити, не мог остановиться, Авики. Мы этим и занимались, пока ты нас не прервал», — дернула бровью учитель. «Через полчаса ходьбы мы снова сошли с дороги. Полян в этой местности было хоть отбавляй, и здесь погода стояла еще более жаркая, чем в Свиребро». Виви, устроившись рядом с Парсией, наблюдала за происходящим. Сам Шут, ну, для него будто все, его личная постановка на сцене, он ловил каждый момент, режиссер в театре. Осити встала передо мной, прижала руку к сердцу. «Основа Эмради». Ее серьезный тон настраивал на нужный лад, это укрепление тела с помощью силы духа. Ладонь Верда сжалась в кулак, эффект схож с незримой защитой, только тут задействовано сердце. Оно будет биться быстрее, вызывая постоянный приток адреналина. Вместе с этим, добавил со своего места Авики, горизонт чувствительности игры возрастет. Он поиграл пальцами. «Именно так твой учитель обнаружила нас быстрее тебя, легендарная Аси, постоянно в боевой готовности. Попробуй», кивнула Верда. «Твоя связь с Мэри крепка, но впусти ее еще глубже, позволь ей соприкоснуться с душой». Вдох, выдох. Я закрыл глаза. Темнота. Мысленно воззвал к Мэри. Она слышала, слушала. Она была рядом. Ее никто не видел, но моя опекунша стояла прямо за моим плечом. «Мэри, расслабил я плечи, я доверяю тебе», и сам прижал кулак к груди. «А ты доверяешь мне?» Голос, шипение, стук острых зубов. Еще мгновение. Я почувствовал, хм, как бы это описать, будто дымка моего духа плавно перетекла в мое тело. Сердце ускорило темп, но это не походило на слияние или симбиоз. Нити вплелись в мускулы, особо сильно потяжелела прокаженная сторона, и она же стала легкой, как перышко. Вены взбухли, я начал учащенно дышать. «Спокойней, Кван», — прозвучал умиротворяющий голос Осити. «Все хорошо», — я открыл глаза. Меня прошиб пот, уши заложило. Тук-тук-тук, несколько секунд концентрировался, ведь этот звук заглушал все вокруг. Мне хотелось бежать, я, не знаю, мне хотелось выплеснуть это. И, когда госпожа попыталась что-то сделать. Ха! Сорвался с места Авики. Кулак вперед, Уда. Я немедля перехватил его руку. Это случилось так быстро, резко я среагировал быстрее Мэри. Парсия, чтоб тебя, разозлилась Асити. Зато мы быстро проверили, что сработало. Продолжаю сжимать пальцы. Ай-яй-яй, все, юноша, перекур. КХМ, опомнился я, разжал. Простите, хе-хе, потер предплечье Шут. Черни святоши говорят, что краснохватка, бич человеческий. Он закатал рукав, показывая синяки от моих пальцев. Не еет. При тренировке и лечении прокаженные части тела превосходят норму. А Вики щелкнул пальцами, указывая на Верда. Ты уже показывала ему свою ногу, милая, он знает, что я тоже прокаженная, вздохнула она. Эф, снова посмотрел на меня глава зеленых. Нет-нет, милая Аси может ммм, лукавая ухмылка. Покажи Асити. Госпоже явно не хотелось, но мой щенячий взгляд сломил ее сопротивление. Ладно, сдалась женщина. Осмотревшись, нашла тонкое деревце. Я верю в силу оружия и духов. Она отвела ногу назад. Но, если не будет ни первого, ни второго, удар ноги. Охренеть, дерево треснуло. Мощь, сравнимая с ударом молота. Думаю, вскоре ты сможешь так же, только кулаком, ткнул меня локтем в бок Парсия. А что скажешь про милую Аси? Впечатляет? Каждый раз, словно под гипнозом, произнес я, не мог оторвать взгляд. Стройность ее талии пленяла, гладкая кожа, дерзкая улыбка. Каждый божий раз, как в первый, тут поймал себя на мысли, что, как похотливый гоблиноид, уже рисую в воображении все, что можно и нельзя. Откуда такие фантазии на пустом месте? Сердечко шалит, закрыл своей физиономией обзор Авики. Вижу, что да, побочный эффект укрепления, и так будет всегда. Не мог я успокоиться, ага, змеиная ухмылка. Амради, помимо славы дуэлянта, прослыл тем еще охотником за женщинами. Прокрутившись вокруг себя, Шут поднял руку. Постоянно пребывая в этом состоянии, нужно куда-то девать излишки энергии. Хе-хе, бой, тренировки, косой взгляд на Виви, закрой ушки, милая, та послушалась. Съекс, я все равно прочитала по губам, откусила белокурая печеньку, мимолетно улыбаюсь. А затем как понял, если Асити постоянно в режиме укрепления, она постоянно на грани возбуждения, КХМ, так что во время тренировок Амради, уткнула Вики руки в боки, бордель станет твоим основным местом пребывания, он повернул голову на Верда, да, Шут специально это говорит, ХМ, пыталась не выдавать своих чувств госпожа, мы что-нибудь придумаем, интересно что, очевидно, Асити не рассказала про наши отношения, и можно ли их раскрыть одному из лидеров клана, какие будут последствия. Я громко прокашлялся, может, на дворе, куда мы придем, будет какой заказ, опираюсь на трость, надо испытать на практике. У-у-у, рвешься в бой, наконец переключился Парсия, так чего тянуть, давай устроим дуэль прямо сейчас, разворот, два указательных на Виви, милая, пальцы опустились, девушка сопела, устроившись прямо на теплой траве. Ладно, большим Шут ткнул в себя. Тогда твоим оппонентом буду я. Зеленый глаз наполнился искрами азарта. Или испугался. Я улыбнулся во все зубы. Правило, мой парень. Поддержал Асити забаву. И вот опять, Авики был искренне удивлен. Как будто он никогда не видел Верда такой отрытой, такой счастливой. Глава 3. Какая шутка. Честно сказать, нет, мой пыл не поубавился, но... Когда сам Авики начал чертить аренный круг, бой будет официальным, а то, ха-ха-ха, пыхал задором мужчина. У меня было много вопросов, что подумает черный архив, увидев эту дуэль. Авики хотел набить себе очки, победив меня, и если да, то сколько он получит от такого боя. Асити лишь лукаво ухмылялась. Ты в этом уверен, Парсия? Черт, очевидно, она раскусила, чего добивался глава шутов. Не порти мне перформанс, милая. Закончил он круг, выкинул из него ветку, хлопками протер ладони. С одной стороны ХМ, бубнила себе под нос Верда, а с другой, ХМ, взгляд на меня. Ладно, выложись на полную, Коста. Есть, выпрямил я спину. Итак, уже встал у края арены Авики. Правило, не смертельно. Тебе или твоему духу нужно ранить меня. Он кивнул. А мои карты или я не имеем права атаковать. Что? Хе-хе. Будет ограничитель по времени, оттопырил Шут пальцы. 3 минуты, Алый Принц. Сначала я был возмущен, а затем вспомнил, кто передо мной. Думаю, будь бой настоящим, даже с плотоядной пастью все закончилось бы за считанные секунды. Кроме ограничителей с обеих сторон, Все, больше никаких правил. Ну, я размялся, Мэри. Вновь показалась моя защитница. Асити протянула мне рапиру, сжимаю рукоятку. Несколько секунд смотрю на лезвие. Госпожа, насколько ценно это оружие? Неожиданно спросил я. Пожала она плечами. У Альберта еще десяток таких, кивнула картежница. Сломается, и дьявол с ним. Понял. План был придуман. И пока Авики играл со своими картами, выбирая нужную, учитель встала со стороны спящей Виви. Она беспокоилась, чтобы ничто случайно не прилетело в бледную куклу. Палач Асити Ливерда. Я вновь закипела от злости. Пускай несведущие подотрутся этим титулом. В любимой больше хорошего, чем в служителях лучезарной. Этот подойдет, провозгласила Вики, вытянув руку с картой. Веселый судья. Вспышка. Технология. Веселый судья. Уровень 10. Скорость высокая. Сила высокая. Живучесть легендарная. Защита легендарная. Магия очень высокая. Клан шуты принцессы. Толстый гуманоид, но не человек. Высокая фигура в 2 метра ростом. Рожа гоблина. Первое поколение. Ярко-зеленый оттенок кожи, остроконечный нос, уши, затупленные зубы. Глазницы залиты зеленым светом. Монокль на глазу, будто издевка над цивилизованным обществом. Фрак не по размеру, молоточек в руке и косметика на уродце. Все смотрится неестественно. Фрак. Да, судья толстяк. Но что голова, что ручки слишком маленькие для такой туши. А под одеждой заметно движение, что-то внутри постоянно ерзает. Гоблин-судья качается, словно он пьян, еле удерживает баланс. У безумного гамблера и духи безумные. Как это недоразумение прожило так долго? Потерла висок Асити. Ку-хе, судья возмутился. Просто это и есть воплощение духа шутов. Уткнул руки в боки Парсия. Шоу, неожиданность. Хе-хе, да-да, вздохнула любимая. Печатка дала темный блик. Дуэль, алый принц против господина Парадокса. Это его титул гамблера. Игра, давай. Пританцовывал на месте Авики. Судья, защищай меня. Изобразил он даму в беде, совсем не по-мужски изгибаясь всем телом. Несколько секунд я выжидал. Кого бы ни строил из себя Авики, он глава, лидер. Мощь зеленого цвета во плоти. И возраст. Опасайтесь стариков там, где умирают молодые. Ку-ку-ку, не то просмеялся, не то произнес что-то нечленораздельное судья. И, когда он вновь забалансировал на одной ноге, вперед, сорвался я с места вместе с Мэри. Карта способности, блокирую его, полетели щиты, ха, баклеры выстроились стеной перед моим духом, и все вместе влетело в гоблина. Ку-у-у, тот лишь дернулся, но устоял. Я затормозил, чуть проскользив по земле. Проверим, насколько легендарная защита действительно легендарна. Сжимаю свое оружие сильнее, ощущая невиданный прилив сил. Выпад. Острие точным попаданием пронзило бок толстяка. Какого хрен? Рапира прошла слишком легко, будто под одеждой пустота. Но вот обратно вытащить не могу. Что-то схватилось за лезвие. Ки-ки, легонько постучал мне по голове молоточком судья. Совсем не больно, обидно. Мэри, опершись ногой о толстяка, я все же выдернул рапиру. Защитница, сжав кулак, ударила в грудь судьи. И вот опять, ее рука пробила фраг, по локоть погрузившись внутрь. Никакой крови, никакого сопротивления. Ха-ша-ша-ша, дергала Мэри конечностью, не в силах достать ее обратно. Ки-ки-ки, зубоскалил судья. Щиты в ход, крикнул я, уже нацелившись на мирно стоящего Парсию. Кровавые баклеры разлетелись в стороны и стали снарядами. Я сделал шаг вперед. Мэри, вытащив руку, отшатнулась. И в этот момент, ха-ха-ха-ха, засмеялся гоблин, получив со всех сторон удар. Его одежда порвалась, пуговицы полетели во все стороны. Немедля отступаю. Гоблины бывает и такое. Судья, это не одна персона. Пятерка маленьких засранцев все это время изображала высокую, толстую фигуру. На деле они сидели на плечах друг у друга, держались за руки, чтобы отдельные гоблины могли показать конечности. Что за фарс, что за шутка, ха-ха-ха, смеялся вовсю Авики. Гоблины рассредоточились по ринному кругу. Все, кроме судьи с моноклем, закованы в броню, металл буквально припаян к коже, и у каждого клинок, примотанный к правой руке. Мне стало безумно интересно, какие способности есть у подобного духа, но, очевидно, Парсия не будет их применять. Гоблины мельтешили, веселились. Судья, оставшись на плечах одного из сородичей, постоянно стучал молоточком по шлему напарника, мол, тишина, суд идет. Несколько раз мы с Мэри пробовали пробиться, но, несмотря на несдержанность наших ударов и выпадов, как бы ни старались, ха, острие вперед, ку-ку, спокойно отразил натиск маленький воин, искры, гогот, гоблин быстро поменялся с товарищем местами, ка, влетел тот с двух ног в меня, я упал, Мэри помогла встать, осталась минута, Коста, полностью казался расслабленным Парсия, была не была, ха, с прыгающих говнюков загораживает обзор и хозяину, а Вики не обратил внимания, что в какой-то момент рапира оказалась у Мэри, одно движение, защитница вернула оружие, последняя попытка, вместе с кровавой берем разбег, эх, расстроился Шут, и все, милый Кван, потянулся он, господа, арестуйте их, тыкнула Вики пальцем, ку-у-у, ха-ха-ха, тройка гоблинов немедля обрушилась на Мэри, она лишь успела вдарить по одному, как ее прижали к земле, заламывая руки, судья, спрыгнув с плеч товарища, начал прыжками сокращать дистанцию. Молоточек ударил по моим пальцам. Больно. Я выпустил из рук рапиру. Оружие упало на траву. Последний гоблин уже напрыгивал со спины, думая повалить и меня. Открыт. Парсия прямо передо мной. И только сейчас он увидел, что на земле лежит сломанная рапира. Кусок острия блеснул в моей ладони. Прокаженная конечность напряглась. Бросок. Меня повалили, выкручивая руку. А Вики застыл, широко раскрыв глаза. «Дьявол, я промазал», лезвие пронеслось возле его плеча, но бросок был столь сильным, что оно вонзилось в дерево, осмысливая, что произошло, Шут обернулся, несколько мгновений смотрел на воткнутое, затем снова перевел взгляд на меня, мы с Мэри больше не могли пошевелиться, прижаты к земле, облеплены гоблинами, 10 секунд, начало отсчитывать осети, 9, 8, Парсия провел ладонями по щекам, словив приход, Дева Мария, разгорались в его глазах искры, куелли перформансы, ха-ха-ха, 3, 2, сдаюсь, отозвал Шут духа, браво, зааплодировал он, браво, Коста, чего, не успел я подняться, как Вики уже протянул мне руку, чтобы помочь, это было гениально, поднял Шут меня и не давал и слова вставить, у тебя была лишь пара секунд, чтобы придумать план, и ты сообразил, ты, взгляд лидера зеленых упал на осети. «Дорогуша, что за неограненный камень ты нашла это? Ха-ха-ха, слишком бурная реакция». Победитель Кван Коста, спокойно произнесла Верда. Подошла ближе, пока Мэри исчезала. «Ну», кивнула наставница, «я так и думала, что он просто хотел проверить твои творческие способности. Вот только учитель была совсем не рада. Кван, полагаю, ты сам об этом подумал? Черный архив», отряхнул я одежду. «Получается, теперь там будет запись». «Какая шутка, утер несуществующую слезу Парсия, но ты заслужил эту запись, Коста, я бы ни за что не сдался, если бы ты был, хищный оскал, посредственностью». Архивариус поставил печать, тот же самый работник, что подметил часть имени Алого Принца, теперь следил за ним отдельно, и вот он взял пергамент, очки чуть спали с его носа, как, не верил он буквам, это понимать, что происходит, официальная дуэль. Кван Коста Алый Принц против Силке Прокси. Итог. Победа. Кван Коста Алый Принц. Плюс 5 очков. Итог. 6. Официальная дуэль. Кван Коста Алый Принц против Авики Торн Парси и Господин Парадокса. Итог. Победа. Кван Коста Алый Принц. Плюс 100 очков. Итог. 106. Глава 4. Терпение. Немного отдохнув, мы вернулись на дорогу. Глава шутов продолжал монолог, но то были лишь невнятные восхваления и благодарность Бранни за ХМ. Цитата. Вдохновение. Виви, кстати, все еще спала, сейчас ее несла осети. Крепкие у девушки сон, ничего не скажешь. Я бросил короткий взгляд на спящую. Она, аккуратно начал я, болеет, орлиный взор, молодой человек, подмигнул Парсия. Так что, пока мы вместе, кивнул он, прошу присматривать за ней, особенно по поводу ран. БРР, поежился Авики. Кровь у мой дорогуши тяжело остановить. Мне вспомнились слова «он спас меня из плохого места», об этом не пришлось спрашивать, а Вики добавил сам, еще, лишь на мгновение погасла его улыбка, у этого ангелочка более тяжелая рана, он отпил из фляги, поморщился, алкоголь, Аси, Коста, прошу, не обижайтесь на нее, отсутствие эмоций, улыбнулась Верда, да, смотрел глава зеленых перед собой, я работаю над этим, но пока, прищур, пока не могу вытащить сокровище наружу. «Сокровище», дернул я бровью, ее улыбка, Кван, хе-хе, невеселые смешки, главное оружие, ложь, защита, открытость, простая улыбка, господин Алый Принц. Он буквально стряхнул с себя дурные мысли. Кстати, насчет актерского мастерства. Каким боком оно тут? Ай, ладно. Ты уже работал на публику, у тебя есть образ, кого ты отыгрываешь. Я не. Повод задуматься. Я, это я. Да и в бою на виду у зрителей участвовал только в самый первый раз. Как так? Возмутился Парсия. Аси, вся эта чушь с образами волнует только шутов. Закатила глаза Верда. Па, ха-ха. Тыкнул он в нее пальцем. И это мне говорит королева? Серьезно? Затем Авики посмотрел на меня. Кван, ты бы видел Асити при полном параде. Давай не будем. Хотела остановить его госпожа. И в ее голосе прозвучал намек на смущение. Ох, однажды на турнире пяти цветов, шут ладонями нарисовал в воздухе талию, Аси вышла в образе Бранны. Склонитесь или умерите. А вот он хорошо пародировал голос. Старики полопались от возмущения. Это было лет 10, осеклась она. КХМ в общем, давно. Я бы посмотрел, бросил я улыбочку. Асити залилась краской. Ну ладно, поработаем над тобой, Алый Принц. Потер шут подбородок. Твоя краснохватка и так приковывает взгляд. Тут он заметил, как я потупился. Ох, ты что, смущаешься ее? Не всем приятна эта часть моего лица. Именно что не всем, вполголоса прошептал Асити. Спасибо. Па-па-па, дорогуша. Покачал Парсия пальцем. Красная, это твой облик, он запоминается, он пугает, он приковывает взгляд. Снова кивок. Но я тебя услышал, подмигнула Вики. Надо ли мне переживать? Думаю, да. Когда на горизонте замаячил одинокий постоялый двор. А-а-а, потянулась и зевнула Виви. Поняла, что лежит на руках у Асити. Снова здравствуйте. Проснулась, сбавила шаг госпожа. Дальше сама. За асы и выпа ю-ю-ю. Неумело попыталась притвориться Виви спящей. Слезай. Эх, опустились туфли на землю. Госпожа Асити такая мягкая. Ха, лишь могут мечтать мужи мертвой земли. Сказал Парсия. И пристально наблюдал за нашей реакцией. Мы никак не отреагировали КХМ, ладно. Я отвернулся. Дальше, если можно так сказать, был вполне обычный путь. Ночь на постоялом дворе, еще трое суток в пути. Трое, потому что мы постоянно останавливались для тренировок. Никаких происшествий или стычек с чудовищами. Природа вокруг плавно изменилась. Повсюду засохшие елки. Чем глубже на территорию шутов, тем больше хвойных пород. Их земля любит холод. Потому желтые и коричневые цвета преобладали, леса ждали заморозков. Еще из личного, что ночь на постоялом дворе, что сон под открытым небом. Мы с Асити не прикасались друг к другу. В комнате я спал с Вики, и количество шуток про мужскую любовь мне хватит до конца дней. КХМ, это я к тому, что желание било через край, а мы с Верда не могли вести себя открыто, так близко и так далеко. Да, все эти игры в любовников не то, ради чего я с ней. Но вот лишиться этого, тяжело, иначе как тренировкой терпения не назовешь. Я хотел поцеловать ее, хотел прикоснуться, почувствовать тепло тела. Порой искоса поглядывал на Асити. Она не давала никаких намеков, ничего. Просто мне было интересно, испытывает ли она то же самое. Или это я стал таким КХМ озабоченным, уже не втерпешь? Спокойно спросила Вики. Че что? Бурно среагировал я. Добраться до города? Моргнул он. А ты о чем? Змеиная ухмылка. Да, успокойся. Мне интересен город шутов. Раз с нами Парсия, подошла Верда, король шутов сможет организовать нам турнир. У-у-у, новая практика для Алого Принца. Тут же подхватил идею Авики. Само собой, сбавил он шаг, палец уперся в щеку Виви. Ммм, мило и недовольно промычала она. И ты тоже будешь участницей. У меня печенье закончилось, встряхнула девушка пустым мешочком. Сначала печенье, потом турнир, отчеканила Вики. Тогда буду, кивнула кукла. Вы, посмотрел я на Асити. Вы с самого начала хотели устроить еще один турнир, учитель, а во. На долю секунды ее как будто покоробило от обращения на вы. Может, мне показалось, улыбка вернулась на ее губы. Да, таков план, не смотрела на меня наставница. Постараться провести как можно больше турниров с разными кланами. Понял. Коста понуро продолжил движение. И в тот момент, когда его взгляд привлекло сгоревшее дерево, Асити посмотрела на своего ученика. Ее рука хотела коснуться юноши, затем женщина вспомнила, что позади идут шуты. Стиснув зубы, она лишь сжала кулак. ТЦ, нахмурился Авики. Я же не пяти. Ави, пробубнил он себе под нос. А чем вы? Держала учителя под ручку Виви. Госпожа Асити напридумывала себе лишнего, закатил он глаза. Два неумелых актера, надул шут щеку. Надо будет поговорить с ней и дать им обоим пару уроков. А, вялая реакция. Вы про любовь госпожи Осити и господина Квана. Ща-ща-ща. Слишком громко шикнул Парсия, как раз этим привлекая внимание. Хе-хе. Улыбка для Коста и Верда. Пока подыгрываем, милая, добавил он для ученицы. Пускай тренируются. Странно это, непонятно. Мир цветочков куда сложнее, милая Виви. Ну, по крайней мере сложнее, чем у шутов, пожала Вики плечами. Поэтому я люблю зеленый цвет, легкий выдох. Он проще. Услышала бы тебя моя сестра. Поправил воротник Парсия. Отругала бы меня. Ха, ха, ха-а. Не смех, имитация. Глава 5. Погорелый, часть 1. Наш отряд немного поднялся по пригорку. Следы от колес и множество ботинок показывали. За этой возвышенностью будет виден город. Итак, выбежал перед нами Авики, отчаянно жестикулируя. Через пару минут наш кортеж прибывает в город веселья. Город театров, город свободолюбцев. Виви, подыгрывая, похлопала в ладоши. Я и Осити стояли с каменными лицами. Несколько правил для начинающих. Указал шут на меня. Зеленые и оранжевые не враги друг другу. Ха, мы вообще никому не враги. Но количество дуэлей с шутами самое большое по всему королевству, шепотом добавила Верда. Коста, я слушал. Запомни, зеленые города, зона свободы, и эта же свобода развязывает руки многим, стал чуть серьезнее Парсия. Манеры, этикет, вежливость. Па, порой все это посылается к черту. А Вики хрустнул костяшками. Но и ты можешь не сдерживаться. Тебя оскорбили, оскорбляй в ответ, вызывай на дуэль, сражайся, а если попадется особо буйный, убивай, а очень спокойно произнесла Виви. Как это работает? У шутов что вообще нет никаких законов, тогда на чем все держатся? Хотя, с другой стороны, бывал я уже в такой обстановке, сказал я сам себе, квартал без призорников очень походит, это я к чему? А Вики тыкнул пальцем на свои глаза, а потом на нас. Аси может стать чем-то вроде красной тряпки. А уж когда шуты и серые поймут, кто она, злая ухмылка. Серые, что за новый цвет, так называют малые кланы. Они не изгои и придерживаются кодекса, пояснил Асити. Семьи, желающие принять настоящий цвет. Она потерла бровь. И да, победить Асити Ливерда, звучит как хорошее достижение и предлог для укрепления статуса. Никто не посмеет, каждый раз я закипал, и все остальное уходило на задний план. «Я рядом», — твердо произнес я. Осити прикусила губу. «Изобразить деву в беде?» — улыбнулась она. «Нет, я имел в виду». «Хе-хе, добрый смех». «Я поняла, Коста. Мне...» — поправила женщина челку. «Мне приятно, спасибо». «КХМ», — привлек к себе внимание Парсия. «В общем, будьте готовы ко всему. И прошу не увлекаться шулерством на моей территории». Стукнул он себя в грудь. «Но, раз я здесь», — блеснули золотые зубы, — «повеселимся». Последние шаги на вершину холма. Погорелый театр. Торжественно показал он нам на город, поклонившись. Дул ветерок, слегка шевеля наши волосы. Городишко как городишко. Вообще ничего примечательного. Каменные стены, верхушки керамических крыш, из дымоходов поднимается дым. Кое-как можно заметить зеленую ткань пока далеко, не разглядеть. ХМ. Одним словом, пока не впечатляет, согласен, пожал плечами Авики. Главное, что внутри. Ха-ха, органы скелет, вообще не по теме начала Виви. Я не про строение человека, цветочек. Чем ближе мы подходили к городским воротам, тем больше нам встречалось людей. Картина повторялась. Вот только люди. Их одежды выглядели пестро, слишком вычурно. Отличить местного от странников было легко. Если рядом проходил мужчина в красных штанах и с перешитой рубахой, определенно, горожанин шутов. Безумие заразно, но вот мы поравнялись с небольшой конюшней, стоявшей справа у дороги. До самих врат оставалось еще сотня шагов. Стражники уже напряглись. По крайней мере, выглядели они адекватно. Броня, оружие только на шлемах с забралом виднелся след женских губ. Это не настоящий поцелуй, рисунок. Я быстро перевел взгляд, услышав громкое ржание. Да, конюшня, оно понятно, только это ржание. Такое дикое, агрессивное, и вместе с тем грустное. Затем я услышал щелчок кнута. Какого, сбавил я шаг, Коста, также остановилась Осити. Я, сам не знаю зачем, хочу посмотреть. Парсия, ждите тут, мы быстро, без лишних слов поддержала меня учитель. Пха, вскинул руки Торн, обхожу строение, одним движением перепрыгиваю маленький забор, Верда следом. «Вставай, уволень!» Еще щелчок, ржание в ответ. Я ускорил шаг. «Сучера!» Ругался басистый голос. «Подъем! Замах! Эй!» Стукнул я тростью. «Что вы делаете?» Картина следующая. Черный жеребец, подогнув ноги, лежал на траве. Прямо в центре левады. Нечесанная грива свисала на одну сторону. Странно такое говорить. Морда у него была суровая, глаза пылали злобой. Животинка исхудала, были видны ребра. Но даже так черный не выглядел умирающим. От него веяло силой, даже жутью, ведь половина его тела была прокаженная. Жеребец повел головой на мой голос, мы встретились взглядом. Алый глаз, оголенные мускулы. Рот не мог закрыться полностью, обнажая зубы. «Уродец», скажут многие. «Красавец», скажу я. Щелчок, лошадь вновь дернулась. Удар кнута прилетел по шее. Багровые отметины. «Черт, их уже больше десятка. Остановитесь», крикнул я. «А?» Широкоплечий мужик, густые усы, вокруг глаза фингал, нет, это краска, а вы КТ, ХМ, оранжевые глаза, игроки, сплюнул он, рыжие, рыжие, дернула бровью Асити, вам чего, коль лошадь купить, так мой сын внутри дома, разминал мужик руку, нет, подошел я ближе, вы зачем так с, искосил взгляд на коня, этот-то, еще один плевок, дряхлый Бальтазар, не-не, этот сучий потрох не продается. Его вообще никуда уже не пристроить. Конюх натянул кнут. Ублюдок решил показать характер. Ты, тварь, еще послужишь. Удар. Бальтазар сдавленно закряхтел. Будто теперь не хотел подавать голос. Не хотел демонстрировать свою слабость. Стоп, спокойно произнес я. Сейчас, не слушал мужичок. Я двинулся к нему. Ты, сучера, подчинишься. Замах. Сдавливаю руку истязателя. Сжимаю сильнее. Я сказал стоп, открываю глаз. Еще один удар, и этот кнут окажется у тебя в глотке. Асити, наклонив голову, полуобнажила рапиру, что теперь висело у нее на поясе. Каха, разжал пальцы мужчина, то ли от страха, то ли от моей хватки. Пэ понял, я отпустил его. Уволень потер запястье. Че, что вам вообще нужно, от тебя ничего, ткнул в него тростью. В чем конкретно проблема с Бальтазаром? И именно в этот момент понял. Да, я люблю животных, может, даже чуточку больше, чем людей. Ну, кроме Асити, само собой. Как уже сказано, потерял спесь коневод, эта скотина не слушается, его бросил один из пришлых. Тьфу, на мою голову, развел мужик руками. Даже в стойло тварь не идет, что мне еще с ним делать? Стегануть бы тебя хлыстом коневод, уже не сдерживаюсь в эмоциях. Это, можно устроить, улыбнулась Асити. Мужичок побледнел, немного постояв на месте. Медленно иду к лошади. Мне навстречу раздалось агрессивное фырканье. Много книг было прочитано, оттого я так радовался, впервые погладив объект своих мечтаний. Каждая лошадка – это личность. Но базовые правила были усвоены. «Привет, Бальтазар». Спокойная, монотонная речь. «Я не опасен». Размеренные движения. «Видишь?» Положил трость на землю. «Тебя больше никто не обидит». Продемонстрировать открытость. Бальтазар пристально смотрел, и уже вижу, что он хочет сделать. «Мэри, не вмешивайся», – прошептал я. Специально протянул прокаженную руку. «Укус, ммм, как же больно, но стараюсь не двигаться». «Коста, все хорошо», – выдавил я улыбку. «Все хорошо, теперь животинки. Видишь, мы с тобой похожи. Укрепление тела помогает. Хе, я стал прочнее. Нас с тобой бросили, друг», – кивнул я. Мне знакомо это чувство. Жеребец будто по новой всмотрелся в мое лицо. Он все видел, все понимал. Мы с ним одного поля ягоды. Чуть встряхнул гривой, фыркнул. Затем понюхал. Сам коснулся носом костяшек моих пальцев. Вот так, медленно провел я по его щеке. Вокруг не только враги. Перешел на гриву, и вот, почесал за ухом. Приятно, да, Бальтазар легонько дернулся. Будь я безумен, как шут, и ничего не приятно. Строил конь из себя недотрогу. Хе-хе. Теперь я гладил обеими руками. Тебе нужно зайти в стойло, друг. Тебя не тронут. Полу обрнулся. Я произнес достаточно громко. КХМД, да, господин игрок. Усач поморщился. Погодите. А Алый Принц, он самый. Подтвердил Асити. Советую не испытывать его терпение. А вы, госпожа, тогда. Глубокий поклон. Прости меня, Бранна, не признал сразу. Простите. Тем временем Бальтазар поднялся на ноги и, словно воин после тяжелого боя, спокойно подсокал вперед, лишь на секунду повернув морду. «Пока я тут, буду тебя навещать, Киваю, как будто мне не плевать, какого хрена я озвучиваю предположительные мысли коня. Заразно, еще как заразно, когда мужик завел Бальтазара в загон, хе, попутно уклонившись от укуса. Это была не шутка, снова сверлил я взглядом в конюхи дырку. Не дай, Мария, ты не излечишь то, что нанес. Да понял, понял, ушел он в оборону, буду ухаживать. Вот только что потом, последнее, вопрос риторический, но и я задал его себе. Дьявол, просто хотел помочь. Без особых прощаний мы снова обошли дом, а Сити то и дело жамкало губами. Люблю в тебе эту черту, Коста, даже не шепот, тень, ты всегда придешь на помощь нуждающимся. Ох, терпение, терпение, сжала она зубы. Госпожа, не все услышал я, впереди поток людей, позади коневод смотрит в спину. Верда протяжно выдохнула и, чуть наклонившись, глядя, как ласков ты с животными, Кван, шепот обжигал, я хочу такой же ласки. Я сглотнул слюну, все же она думает о нас, думает и хочет, так же, как и я. Наша игра никогда не прекращается, когда мы окажемся одни, дерзкая улыбка, я не позволю тебе уснуть до рассвета, стучит сердце. Теперь Осити сжала рукоятку рапиры, терпение, терпение, думаю, это звучало в наших мыслях одновременно. Глава 6, Погорелый, часть 2. Вы ведь там никого не убили? Уткнул руки в боки Парсия. Пока нет, пожала плечами Осити. Мне тоже не понравился этот звук, пнула камушек Виви. Коста хороший, кивнула девушка. У нас есть возможность, выдохнул я, порой хоть немного облегчить жизнь другим. Слова не гамблера, но мужчины. Ха, зашагал дальше Авики. И, прости, это не комплимент, переживу, помог я себе тростью. Мы преодолели арку ворот. Забавно, но никакой бурной реакции не было. Что стража, что проходящие мимо практически игнорировали факт встречи с такой важной персоной, как Парсия. Все больше смотрели на госпожу. Думаю, Шут был рад этому факту, ведь мы спокойно могли пройти дальше, инкогнито проникнуть в новый город, и только потом представиться местной правящей ячейке. Ну, это я так думал. А Вики вышел в центр маленькой площади. Там было много народу, жизнь вяла, но кипела. В стороне стояли несколько размалеванных шутов, орликинов, мимов. В общем, целая актерская труппа расположилась прямо на земле, настраивая музыкальные инструменты. Еще вокруг собралась целая толпа странников. Накидки, множество сумок и мешков. Атмосфера царила почти сонная, перевалочный пункт на пути, не больше. Так вот, Парсия вальяжно вышел в центр, раскинул руки в стороны, сделал глубокий вдох. «Папочка приехал в гости», — крикнул он на все легкие. Я моргнул, как и все вокруг. Народ остановился, глядя на дурака. «Это кто? Шут?» Очередной безумец решил поиграть, а Сити прикрыла улыбку ладошкой, слушая разговоры людей. «Как вдруг? Погодите!» — воскликнула девушка, стоявшая за прилавком уличной лавки. «Ну, наконец!» — обрадовался Авики, готовясь утонуть в лучах славы. «Это же белая лилия Виви!» «А?» — сгорбился Парсия. «Виви!» Начинала нарастать радость толпы, драгоценность шутов, принцесса безмятежности, стучал кулаком о ладонь парнишка. О, значит, рядом с ней, король Авики. Вот теперь признали жители своего лидера. Толпа стягивалась плотнее, и все равно больше внимания уделялось нашей кукле. «Здравствуйте», сделала она реверанс. В какой момент, карикатурно закрыл лицо Парсия рукой, изображая плач, меня начали узнавать только по моей ученице. «Ву-у-у». Виви и лидер шутов в городе. Подорвалась труппа. Ура! Заиграла музыка. Да так заиграла, что кровь вот-вот могла пойти из ушей. Музыканты даже не пытались попадать в ноты. А ведь работала. Маленькая площадь быстро превратилась в кипящий шумом котелок. Все были рады, все нас приветствовали. Я же не мог сориентироваться, мне было очень неспокойно. Что не так, заметила Осити. Вокруг, вглядывался я в толпу, очень много игроков. Да, кивнула картежница. Серые у шутов обычное дело, не теряя бдительности. Она смирилась с ситуацией. После такого появления проблемы нас найдут быстро. Понял. Это что? Кто-то подкинул лепестки цветов в воздух. Не знаю сколько, но очень долго мы пробивались сквозь толпу. И даже сейчас, пока мы шли по улице, из домов выглядывали люди, махая нам в знак приветствия. Домики Погорелого были в разы меньше, чем в Свиребро, с иной архитектурой. Стояли плотно друг к другу, и они тянулись вверх, а не вширь. Двух-трехэтажные здания, видимо, все разные квартиры. Считай, половина города живет вместе. Как же оно, общежитие, точно, какой план? потянулась Верда. «Немедля идем к поместью», — постучал пальцем по подбородку Шут, вспоминая название. «Погорелым управляет семья Ваксбери. Поместье Ваксбери станет нашим укрытием». «Поместье», — еле слышно прицокнула языком Осити. Желание гостить у знати осталось на прежнем уровне. «Немного роскоши не повредит усталым душам», — хлопнул меня по плечу Парсия. «Скажи, Коста, мне», — поправил я накидку, — «мне все равно, лишь бы, с ней, уж не знаю». Так было бы в любом случае или с приходом Авики. Но чем глубже мы продвигались в город, тем оживленнее становилось. Вот на бочке стоит девчушка, поет под лютню товарища. Вот глашатай зазывает на новый спектакль малой сцены. Я опять сбавил шаг, увидев очередное новшество. Аум-хаэм, дух, точно дух, деревянный человечек, маленький, в половину моего роста, буквально подвижные палочки. Скрипя, он медленно шагал вперед, и весь обклеен листовками. Ходячая реклама. Сейчас к нему подошел старичок, в руках бородатого молоток, гвозди, бумага. Ничего не спрашивая, он прибил к живой деревяшке листок, а тот, спокойно подставив спину, ждал завершения. «Да», — прокашлялась Осити, — «лисицы и ученые порицают использование духов в быту». «Ха», — поднял палец Парсия, — «и очень зря», — вновь на ходу обернулся он к нам. «Учитель, смотрите». «Ладно», — быстро сдалась Виви. «Духи ведь могут не только убивать», — с задором начал объяснять Шут. «Они актеры, хорошие стражники, работники, игривая ухмылка, порой даже любовники. Как вообще можно спать, с?» — передернула меня. «Нет, не хочу знать. Розовые бы тебе показ. Ух!» — натолкнулся Авики спиной на прохожего. «Моя вина. Простите. Смотри, куда идешь, кретин?» — взорвался незнакомец. «Да, он видел цвет глаз, но...» Похоже, не узнавал живых легенд во плоти. «Нарываешься, это игрок, серый, я же Исф», — цокнул языком Парсия. «Хочешь дуэль, грубиян? А, откуда столько агрессии?» И она только возросла, когда плечистый увидел оранжевые глаза. Затем, хе, вгляделся в белоснежную девочку. «Белая лилия», — сплюнул он. «Король Авики, не появилось даже намека на раболепие. А знаете, хочу», — тыкнул он пальцем. «Но не с тобой, а с рыжей девкой». «Опять рыжая», — дернула бровью Осити. «Девка», — закипел я, — «вот так просто, на ровном месте. Это тут в порядке вещей, за девку», — вышел я вперед. «Ты ответишь, да, в городе зеленого цвета игра чувствуется сильнее всего. Все хотят сражаться, хотят решать споры только так, необычно. Но, должен признать, во сто крат легче. Учитель, разрешаю быть моим представителем», — дала отмашку Верда. «У-у-у», — вновь повеселел Парсия. «Народ, тут у нас дуэль», — начал созывать он зевак, а те были только рады, останавливались, выглядывали из окон. Когда аренный круг был начертан, собралось целое кольцо из людей. «Заодно хочу посмотреть на другую твою черту, Коста», — подмигнул мне Шут. «На какую?» «Итак, правило», — теперь он говорил для всех. «Целое шоу, спектакль», — Авики постоянно двигал руками. «Несмертельный бой, чей дух выйдет за пределы арены, тот проиграл. Вредить игроку нельзя». Вскинул он руку. «Все согласны?» «Да», — весело ответил мой противник. Я лишь кивнул. «Представьтесь», — вновь повел рукой Парсия. «Апригол Далики, несокрушимый», — ударил кулаком о ладонь. Народ взорвался аплодисментами. «Они даже не знают, из-за чего эта дуэль. Да всем и плевать. Просто веселье». На другой стороне, теперь ведущий указал на меня. Сжал я трость. «Слишком много глаз со всех сторон. Кван, Коста, реакция толпы. Никакая, милый Коста», — вполголоса сказал Осити. «И скромный», — кивнула Виви. «КХМ», — прочистил глотку Парсия. «Почему он так недоволен? Ну что же, народ, давай отсчет. 1, загнул он палец. 2, хорошо поддержали его люди. 3, икра-а-а-а, нараспев протянул Торн. Кольцо судьи дало свет. Бык, призвал Апри своего духа. Мэри уже была призвана, потому тут же показалась полностью. Только-только всплыли характеристики быка. Боевой азарт захватил меня с головой. Единственная установка – победа. Быстро, беспощадно. Я выделил нужную информацию. Скорость низкая. Остальное мне было неинтересно. Бык на деле оказался простым человеком в броне из двуручной булавой. Ничего особенного. И, как только он размял плечи,